что с ним, с его обладателем. Что-то с ним было связано в твоей жизни, и было это что-то непустячное. Глаза стремительно побежали назад. Бывает причиной глубочайшей депрессии, а порой и психического расстройства, становится факт нанесения тяжелейшей, чаще всего, незаслуженной обиды другим человеком или несколькими людьми. Сама мысль о том, что после всего происшедшего он или они живут, дышат, ходят по этой планете, становится настолько невыносимой, что человек готов свести счеты с жизнью, только бы перестать осознавать это. Выйти из этого болезненного и чрезвычайно опасного состояния можно всего лишь двумя путями. Либо простить его или их и забыть нанесенное оскорбление, либо отомстить. Прощение вкусное, заманчивое и усиленно рекламируемое всеми религиями конфетка. Но чаще всего она оказывается или вовсе недоступной, или совсем не такой уж сладкой, как обещается, и тогда единственно возможной и спасительной остается вторая дорога. Позвольте. Журналистка, берущая интервью, была, похоже, искренне заинтригована. Но тогда-то как бороться с причиной болезни? Не уничтожать же, простите за мизобное предположение, людей? Почему бы и нет? Разумеется, не в прямом смысле. Мы ведь ведем речь о состоянии психики. Вдумайтесь в то, что я сейчас сказал. Человеку невыносима мысль о существовании другого или других людей. Значит, эту мысль надо преобразовать. Человек или люди, ставшие причиной столь тяжких страданий, должны перестать существовать в мыслях моего клиента. Существование человека нельзя, если мы с вами, разумеется, не синдикат киллеров, прекратить. Но о его существовании можно забыть. Стереть файл с его именем из собственной памяти, как из памяти собственного персонального компьютера. Журналистка была явно разочарована. Но ведь об этом уже говорят и пишут очень давно. Гипноз, кодирование, стирание памяти и много подобного прочего. Но все эти медики, если не брать во внимание фантастические фильмы, все же не решают проблемы. Эти методики, вы совершенно правы, проблемы действительно не решают. То, о чем говорю я, сегодня и, пожалуй, вам первый из российских журналистов, совершенно иная, уникальная методика. Что отличает ее от прочих, не унималась журналистка? Это принципиально новое, разработанное на основе последних открытий в области психологической науки и практически психотехника. Дальше я уже не читала. Было понятно, что на страницах обычного, доступного всем и каждому журнала, этот человек, кто бы он ни был, врач, психолог, настоящий ученый или свихнувшийся гений, не откроет и не приоткроет даже на йоту то великое, что сумел он открыть или понять, достаточно того, что он сформулировал главное. И пусть это главное только для меня, он велик потому, что он сумел сказать это. Этого до сих пор не сумела высказать я, не сумели объяснить мне те десятки ученых и безграмотных шарлатанов, к которым я обращалась. Мне говорили ревность, обида, унижение. Мне предлагали вернуть, приворожить, присушить, наказать, раскрыть глаза, переоценить. Никто не сказал мне «невыносимо». До смерти невыносима сама мысль о том, что он существует. Никто не предложил уничтожить его, пусть мысленно, но так, чтобы в это поверить навсегда. Странным было это пространство, белым и ломаным. Он принимал очень немногих своих клиентов в мансарде, на даче,